8.4. Динамическая модель ADAS как инструмент анализа инфляционных процессов. Динамическая модель ADAS – модель, в которой совокупный спрос и совокупное предложение описываются как динамические функции. Динамическая функция AD – функция, связывающая изменения в объеме плановых расходов с изменениями денежной массы, фактических и ожидаемых темпов инфляции и уровня автономных расходов. Динамическая функция AD алгебраически имеет вид. Прописные AD с нижним индексом строчная T равно прописная Y с нижним индексом строчная T минус 1 плюс строчная A дельта прописная A плюс бета дельта P с верхним индексом строчная I с нижним индексом строчная T плюс строчная C в скобках дельта прописная M, деленная на прописная M с нижним индексом T, минус строчная C, P с нижним индексом T, где дельта прописная A – прирост автономных расходов. Дельта прописная M, деленная на прописную M с нижним индексом T – темп прироста денежной массы. P с нижним индексом строчная T – уровень фактической инфляции. P с верхним индексом строчная I – с нижним индексом строчная T – уровень ожидаемой инфляции. Строчные A, B, C – экзогенные константы, отражающие предпочтения экономических субъектов на рынках благ и денег. График динамической функции AD имеет отрицательный наклон, так как при заданном темпе прироста денежной массы повышение темпа инфляции снижает реальные кассовые остатки населения. Следовательно, увеличивается реальная ставка процента и сокращается объем инвестиций. Изменение темпа роста денежной массы смещает динамическую кривую совокупного спроса на величину, равную темпу прироста денежной массы. Динамическая функция совокупного предложения – функция, связывающая изменения в объеме реального выпуска с изменениями фактических и ожидаемых темпов инфляции и уровня занятости. Она рассматривается в коротком и длительном периодах. Краткосрочная функция описывает зависимость между темпом инфляции P и уровнем выпуска, прописная UI, при заданном темпе ожидаемой инфляции P с верхним индексом строчная I. Кривая AS обладает следующими характеристиками. Положительный наклон сочетается с пологостью. Каждому уровню P с верхним индексом строчная I соответствует определенная краткосрочная кривая совокупного предложения. Чем выше ожидаемый темп инфляции, тем выше расположена краткосрочная кривая AS. Кривая смещается под влиянием ожидаемого темпа инфляции. Динамическое взаимодействие прописных AD с нижним индексом T и AS с нижним индексом T алгебраически можно представить как систему уравнений. Прописные AS с нижним индексом T равно прописная Y с верхним индексом звездочка плюс P с нижним индексом T минус P с верхним индексом строчная I и нижним индексом строчная T, деленное на бета. Прописные AD с нижним индексом T равно прописная Y с нижним индексом строчная T минус 1 плюс строчная A, дельта, прописная A с нижним индексом строчная T, плюс строчная B, P с верхним индексом строчная I с нижним индексом строчная T, плюс строчная C в скобках, дельта, прописная M, деленная на прописную M с нижним индексом строчная T, минус строчная C, P с нижним индексом строчная T. В длительном периоде динамическая функция AS соответствует национальному доходу полной занятости. Прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка, где ожидаемый темп инфляции равен фактическому. P с верхним индексом строчная I равно P с нижним индексом строчная T. В связи с этим в длительном периоде на графике динамическая функция AS представлена вертикальной линией. Точка пересечения всех графиков динамических функций соответствует динамическому равновесию в экономике, когда темп инфляции постоянен и равен темпу предложения денег. Используем динамические функции совокупного спроса и совокупного предложения для построения модели развития инфляционных процессов. Мы уже знаем, что инфляция спроса может быть вызвана как монетарными, так и немонетарными факторами. Рассмотрим первый вариант – развитие инфляции вследствие роста номинального количества денег, монетарный импульс, при статических ожиданиях экономических субъектов. В этом случае система уравнений упрощается и принимает вид. Прописные AS с нижним индексом строчной T равно прописная UI с верхним индексом звездочка плюс P с нижним индексом строчной T, деленное на бету. Прописные AD с нижним индексом строчной T равно прописная UI с верхним индексом звездочка минус P с нижним индексом строчной T. Пусть экономика стартует в точке прописная I с нижним индексом 0, которая соответствует динамическому равновесию в экономике, то есть в ней пересекаются графики всех трех динамических функций. Объем производства соответствует уровню производства при полной занятости. Прописная UI с верхним индексом звездочка. Уровень инфляции равен темпу прироста денежной массы. P с нижним индексом 0 равно прописная M с нижним индексом 0. Период 1 характеризуется ростом денежной массы. В соответствии с уровнем AD, линия AD в скобках P сдвигается вверх до AD в скобках P с нижним индексом 1, что дает нам следующую информацию. Инфляция и выпуск увеличиваются до P с нижним индексом 1 и прописная UI с нижним индексом 1 соответственно. Точка, прописная I с нижним индексом 1. Период 2. Исходя из концепции статических ожиданий ex ante, во втором периоде экономические субъекты считают, что P с верхним индексом строчная I и с нижним индексом строчная 2 равна π с нижним индексом 1. В соответствии с уравнением AS короткого периода, график динамической функции AS короткого периода сдвинется в положении AS в скобках π с нижним индексом 2. Через точку со значениями координат, прописная UI с верхним индексом звездочка, π с нижним индексом 1. Согласно уравнению динамической функции AD, линия AD в скобках P с нижним индексом 1 сдвинется на расстояние, прописная UI с нижним индексом 1, минус прописная UI с верхним индексом звездочка. Положение AD в скобках P с нижним индексом 2. Равновесие переместится из точки прописная I с нижним индексом 1 в точку прописная I с нижним индексом 2. Уровень выпуска выше в период 2, чем в период 1. Темп инфляции возрастает до π с нижним индексом 2. Равновесие перемещается в точку прописная I с нижним индексом 2. На этом этапе π с нижним индексом 2 больше прописной m с нижним индексом 0 из-за снижения спроса населения на реальные кассовые остатки. Период 3. В условиях дальнейшего ускорения инфляции объем выпуска сокращается по сравнению с предыдущим периодом. График AS смещается вверх на расстояние π с нижним индексом 2 минус π с нижним индексом 1. График AD на расстояние прописная UI с нижним индексом 2 минус прописная UI с нижним индексом 1. Точка, прописная I с нижним индексом 3 характеризует состояние краткосрочного равновесия третьего периода. Дальнейшее движение к новому равновесному состоянию представлено по спирали. Новое динамическое равновесие достигается в точке прописная I с верхним индексом звездочка. В процессе перехода к новому динамическому равновесию, периоды роста, прописная I с нижним индексом 0 минус прописная I с нижним индексом 2 сменялись периодами, которые характеризовались спадом производства. Прописная I с нижним индексом 2 минус прописная I с нижним индексом 3, сочетающимся с ростом инфляции, то есть стагфляцией, которая возникла в результате смещения кривой AS. Этот сдвиг определяется изменяющимися инфляционными ожиданиями экономических субъектов. Анализ стагфляции имеет большое практическое значение для объяснения процессов, происходящих в экономике. Характер приспособления к изменению темпа роста денежной массы в условиях рациональных ожиданий отличается от данного процесса при статических и адаптивных ожиданиях экономических субъектов. Согласно ТРО, экономические субъекты, обладая достаточным объемом достоверной информации, правильно оценивают последствия экономической политики. В этом случае фирмы и рабочие стремятся установить такую заработную плату, чтобы обеспечить полную занятость в экономике. Темп роста денежной массы оказывает влияние только на уровень инфляции, а уровень выпуска остается равным своему потенциальному значению. Однако, под воздействием инфляционной инерции процесс приспособления может оказаться длительным. Инфляционная инерция возникает в том случае, если изменение ставок заработной платы под влиянием ожидания экономических субъектов потребуется время. Рассмотрим случай последствий нарушения динамического равновесия вследствие фискального импульса. Пусть увеличивается автономный спрос в результате роста государственных расходов, а темп роста номинального количества денег остается без изменений. Период 1. Исходное состояние характеризуется равновесием в точке прописная I с нижним индексом 0, в которой прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка, а P равна P с верхним индексом строчная I равна прописная M. Автономный спрос увеличивается на дельта прописная A с нижним индексом прописная T в результате роста государственных расходов, который в последующие периоды не изменяется. В соответствии с уравнением AD, линия AD в скобках P с нижним индексом 0 сдвигается вверх и вправо. В краткосрочной перспективе экономика перемещается в точку прописная I с нижним индексом 1. Уровень дохода увеличивается до прописная UI с нижним индексом 1, а уровень инфляции до PI с нижним индексом 1. Период 2. По мере нарастания инфляционных ожиданий из-за ускорения PI, график AS в скобках PI с нижним индексом 0 смещается вверх в положение AS в скобках PI с нижним индексом 2, а график AD в положении AD в скобках PI с нижним индексом 2. И сливается с AD в скобках P с нижним индексом 1. Это объясняется тем, что государственные расходы остаются без изменений, хотя на более высоком уровне по сравнению с исходными. Инфляция во втором периоде может быть выше и ниже, чем в первом периоде, в зависимости от относительных сдвигов графиков. В нашем примере AD в скобках P с нижним индексом 1 равно AD в скобках P с нижним индексом 2. Равновесие устанавливается в точке прописная I с нижним индексом 2, которая характеризуется ростом уровня инфляции при сокращении выпуска, в скобках P с нижним индексом 2, прописная UI с нижним индексом 2. Период 3. Вслед за повышением инфляции линия AS в скобках P вздвигается вверх в положении AS в скобках P с нижним индексом 3, а линия AD в скобках P вниз в положении AD в скобках P с нижним индексом 3, поскольку сократился доход второго периода по сравнению с первым. Равновесие устанавливается в точке прописная I с нижним индексом 3. Траектория приспособления к фискальной экспансии. Рост инфляции сопровождается ростом выпуска. Прописная I с нижним индексом 0 минус прописная I с нижним индексом 1. Затем инфляция продолжает расти, а объем производства падает. Прописная I с нижним индексом 2 минус прописная I с нижним индексом 3. В длительном периоде экономика возвращается к потенциальному выпуску. Прописная UI с верхним индексом звездочка при полной занятости и более высоких государственных расходах, поскольку скорость роста денежной массы не меняется. В длительном периоде экономика возвращается к исходному темпу инфляции. P равно прописная M с нижним индексом 0. Экономика возвращается к исходному уровню. при увеличении государственных расходов, потому что из-за снижения РКО уровень ставки процента увеличился, что привело к снижению уровня инвестиций в экономику. Таким образом, рост государственных расходов может сопровождаться эффектом вытеснения частных инвестиций в экономику.